Глава 5. Купание во славе пришлось отложить аж на несколько дней. Наше появление вместе с группой Фрейна, рассказ о трудностях с первым ключом и о том, что рутину стандартных испытаний внезапно прервал дух озера Ханок, вызвали неоднозначную реакцию судей. Прямо скажем, они немного прифигели, возможно, даже больше, чем мы, когда продирались через все эти дебри. И вот сюрприз. Все это было нарушением многих правил и порядка в целом, особенно вмешательство темного, считай сильнейшего мага. Говоря земным языком, нас заподозрили в читерстве. Нет, конечно, организаторам и даже самому князю не было плевать на жизнь и здоровье адептов, но теперь им нужно было все обдумать, чтобы красиво выйти из ситуации. Потому что у групп, пришедших к финишу последними, буквально дым из ушей валил от злости. Они всерьез считали, что мы обошли их нечестно. Фрейну пришлось перевести немало переговоров с Тертиусом, чтобы все уладить, но даже он пока не знал, чем это все закончится. Ведь его немного уважаемая тетушка тоже не сидела сложа руки, подливала масло в огонь как могла. Именно она первой побежала докладывать князю о том, что это моя магия спровоцировала появление духа. Из-за меня едва не пострадали остальные адепты. А ведь она предупреждала. В общем, время до бала, приуроченного ко дню рождения Эйгона Мильна, пронеслось так незаметно, что мы с Мини едва вспомнили о том, что нам вообще-то нужны платья по такому случаю. «Если уж нас будут отчитывать, то мы хотя бы будем красивыми», — рассуждала подруга. И я была с ней абсолютно согласна. Тем более мне нужно было подлечить нервы шопингом, ведь мой муж ловко уходил ото всех разговоров, касающихся состояния его магии. До того, что наши встречи, и случайные, и нарочные, почти совсем прекратились. Нет, я честно пыталась вывести его на беседу, но у него постоянно находились какие-то дела. И все непременно неотложные. «Ну что ж», — решила я, — «увидит меня на балу в прекрасном платье и поймет, отчего все это время отказывался». Ход собственных мыслей немного меня настораживал. Но все эти дни я пребывала в каком-то лихорадочном кураже. Хотелось навалять всем недоброжелателям сразу, а Фрейну треснуть за упрямство, но не сильно. Почему-то сейчас меня его недоверие и отстраненность уязвляли. Хоть плачь. Кажется, все это время он напротив. Пытался пойти на сближение. А что теперь? «Ничего», — успокаивала меня Мини, прекрасно чувствуя мою обиду. «Он просто очень занят. Представляешь, сколько вопросов ему теперь нужно уладить? Он выгораживает нас лучше, чем собственный куратор. Жаль, что мы не попали в его группу». «Если бы мы попали в его группу, нас уже сожрали бы заживо, потому что ни у кого не осталось бы сомнений в том, кого тут протежируют. Возможно, еще и поэтому Фрейн пытался соблюдать хоть какую-то дистанцию. Я уже не знала, что думать. В общем, стараясь не накручивать себя, мы готовились к балу и решению судей по прошедшим состязаниям. Сегодня все, наконец, откроется». «Ну как?» — спросила меня Мини, перестав укладывать локоны в идеальную прическу. По мне, так с ее волосами все было в порядке еще полчаса назад, но она все никак не унималась. Мини была сегодня особенно очаровательной. Первый раз я видела ее такой нарядной, элегантной и как будто взрослый. Она всегда выглядела моложе своих лет и переживала по этому поводу, но старалась не показать вида. А теперь было заметно, как она довольна своим отражением в зеркале. «Ты выглядишь просто великолепно», — искренне похвалила я Мини. «Лаусу точно понравится». «А при чем тут он?» Сразу засмущалась адептка. «Как будто я не замечаю все эти ваши тихие обнимашки и взгляды». Фыркнула я с видом знатока. Отношения согробников с начала практики и правда стали гораздо теплее и уже стремились к стадии «горячо». «Еще ничего не понятно», — отмахнулась девушка и вновь принялась поправлять волосы. «Не знаю, как тебе, но лично мне все понятно». Я поймала взгляд Мини и подмигнула ей. Она сразу приободрилась. В дверь постучали. Легок на помине. И явился философ. Увидев Мини, он на несколько мгновений остолбенел, Позабыл, что хотел сказать и зачем сюда пришел. «Давай, не стой в проходе», — подогнал его Хью, который, оказывается, топтался позади. «Девчонки, затаскивайте его!» Лоус очнулся и, смущенно поправляя шейный платок, все же вошел внутрь. «Нам уже надо идти». Он старательно прятал взгляд от Мини и меня заодно. «Такой смелый, когда надо ввязаться в какую-то авантюру, а как дело касается романтических отношений, так сразу скис. Я подожду Фрейна, а вы идите». «Ну вот», — закатил глаза Хьюберт. «А я хотел проводить... без задней мысли, конечно». «Идите», — улыбнулась я. Друзья ушли, бурно обсуждая грядущий бал и что нас там ждет. Я же остановилась у окна в ожидании, уверенная, что Фрейн зайдет за мной. Но должен же он это сделать хотя бы как муж. Но время шло, а темный не шел. Я то и дело посматривала на часы. Еще немного, и мое опоздание будет неприличным. Где он запропастился? Это уже переходит все границы. Сначала игнорировал меня все эти дни, а теперь... В дверь снова постучали. Неужели все-таки пришел? Стараясь сохранять невозмутимый вид, я открыла. Едва удержалась от возмущенного возгласа. Передо мной стояла Марлис. Совершенно очаровательной улыбкой она протянула мне записку. «Шейр Дерсиди просил передать». «С каких пор ты устроилась к нему в секретари?» Я нахмурилась. «С тех пор, как он попросил меня кое в чем помочь». Адептка передернула плечами и удалилась, оставив меня держать отвисшую челюсть. «Что это сейчас было?» Я даже не сразу вспомнила о записке, которую Марлис вручила мне. Развернула ее и прочитала. «Крошка, иди на бал с согруппниками. Я буду позже». Тихо фыркнув, я скомкала записку и сильнейшим броском запустила ее в дальний угол гостиной. «И скажите, пожалуйста, почему мне не все равно?» Но делать было нечего. Фрейн, как стало ясно, все равно не придет. Поэтому я отправилась на торжество одна. Немного жалея, что сразу не согласилась на сопровождение Хьюберта. Но все это выглядело бы более пристойно. Мое появление в зале, где уже собрались все гости, вышло, если не феерическим, то привлекло к себе немало внимания. Ну а чего скромничать? В свой сегодняшний образ я вложила много усилий и, прямо скажем, денег. Платье на заказ мне, конечно, не шили, но из тех готовых, что были доступны в лучшем салоне Дейвуда, я выбрала то, что подходило мне больше всего, и попросила подогнать по фигуре. Плотный лиф, весь расшитый сплошной вязью золотистых узоров, невесомые рукава и юбка, украшенная перьями какой-то неизвестной мне птицы, которые при каждом движении воздуха мягко колыхались и словно создавали вокруг меня полупрозрачную дымку. Платье выглядело слегка экстравагантно, но при этом нежно. И судя по взглядам, которыми меня оценили девушки, они уже пожалели, что оно не досталось им. Мужчины тоже смотрели. Не слишком открыто, и понятно почему. Однако любопытство скрыть не могли. Как и любой женщине, где-то на задворках подсознания, мне было приятно их скрытое восхищение, но не более того. Я быстрым взглядом окинула зал. Фрейна нигде не было. Его адептки, собравшись в кучку, откровенно скучали, и только Марли стояла с видом человека, жизнь которого удалась. Моя подозрительность взвинтилась до небес, а настроение окончательно запуталось где-то в пышном подоле платья. А вот мои согруппники были бодры, веселы и активно взмахивали руками, подзывая меня. «Фрейна не видели?» — первым делом спросила я, подойдя. «Его тут не было», — сочувственно вздохнула Мини. «Наверное, занят. Смотри, никого из кураторов нет». Зато вокруг было много совсем незнакомых людей. И родственник семейства Мильн, и адептов, друзей Эйгона. Все они с легким снисхождением таращились на зеленых первокурсников, как будто уже забыли о том, что когда-то были такими же. Возможно, даже бестолковее, чем мы. Гости внимательно изучали друг друга. Женщины обсуждали наряды и возможные любовные связи. Мужчины даже тут пытались говорить о делах и последних новостях в мире. Где-то вдалеке под руку с Сабриной промелькнула Руцефела, одарила меня лишь мимолетным взглядом и чему-то ядовито усмехнулась. Я постаралась не обращать внимания на этот скользкий момент. Может, у нее нерв на лице защемило. Но вот тихая мелодия, которую наигрывали музыканты, сменилась более торжественной, и в зал вошел князь Тертиус. Следом за ним появились все кураторы, после чего сосредоточились по своим группам. Даламан кивнул нам, но пока ничего не пояснил. Тем временем князь степенно опустился в свое резное кресло на возвышении, после чего к нему присоединились отпрыски и заняли кресло поменьше. Эйгон сегодня блистал. Но это и понятно, ему положено. Высокий, стройный и легкий, весь в отца. Но, несмотря на все великолепие княжеского сына, мой взгляд то и дело возвращался к роскошному черному ворону, Фрейну Дерсиди. Он сегодня выглядел почти так же, как в день нашей свадьбы, но казался страшно недосягаемым. Единственное, что портило его притягательный облик — мрачное выражение лица. Что ж, сегодня ему точно не уйти от ответа, что с ним творится и почему он так себя ведет. Я послала ему все ментальные сигналы, какие могла, но ответного взгляда так и не добилась. Наконец, легкое возбуждение гостей от появления князя успокоилось. Все обратили свое внимание к Тертиусу и замолчали, после чего стихла и музыка. «Дорогие жители Асавента и гости нашего княжества!» — начал он речь. «Я очень рад видеть вас здесь, на празднование дня рождения моего старшего сына Эйгона. Совсем скоро он окончит обучение и станет полноправным моим наследником и преемником. Я невероятно горжусь своим сыном и его достижениями». Все зааплодировали, повернувшись к молодому человеку, который лишь благородно улыбнулся в ответ на бурное выражение гостями почтения. «Он и правда один из лучших адептов Академии», — шепотом ставила ремарку Мини. «И все своим умом, как говорят». В ее голосе проскользнуло явное уважение, и Лаусу это сразу не понравилось. Он напрягся и приосанился, хоть я и не услышала в словах девушки ничего двусмысленного. Дождавшись, когда аплодисменты стихнут, князь продолжил. «Но прежде чем мы приступим к празднованию, нам следует завершить одно важное дело, а именно объявление победителей ежегодных состязаний первокурсников и их награждение. Сразу скажу, принятие решения потребовало от нас подробных разбирательств». На этих словах, показалось, князь слегка повернул голову в сторону дочери, а та нервно поёрзала на месте. «Однако теперь у нас не осталось никаких сомнений в том, что в честной и, как оказалось, опасной борьбе победила группа Истерио Даламана». Гости вновь разразились аплодисментами, но рады за нас были явно не все. Из остальных, проигравших нам практикантов, хлопали лишь некоторые. А как расширились глаза у девушек группы Фрейна, это надо было видеть. Их лица вытянулись, а на лбу Марлиз вздулась жилка толщиной с корабельный канат. Она посмотрела на меня через весь зал так, что, стоя на шаг ближе, меня наверняка убило бы на месте. Сам же их темный куратор остался совершенно безучастным к словам князя, как будто для него они не были сюрпризом. Хотя это, наверное, и неудивительно. Удивительно то, как беспристрастно он отнесся к тому, что его подопечных технично задвинули. Я вновь безуспешно попыталась поймать его взгляд, но он как будто нарочно меня игнорировал. Версия, что у него просто продуло шею, я безжалостно отбросила, чтобы не утешать себя понапрасну. Честно говоря, это уже начинало подбешивать. Да, между нами фиктивный брак, который как раз не предполагает ничего, кроме обычных деловых отношений. Об этом я и так постоянно пыталась себе напоминать. Однако помогало плохо, и даже осознание победы ничуть не улучшало положение. «Простите, ваша светлость!» Вмешалась я, чувствуя острую необходимость хоть как-то повлиять на исход состязаний, который выглядел сейчас совершенно несправедливым. «Да, Шейра Вайтвин?» Князь обратил ко мне безмятежный взгляд, полной уверенности в собственной правоте. «Но дело в том, что мы отыскали кубок вместе с группой Шейра Дерсиди. Почему же победителями считается только наша группа?» В зале поднялся озадаченный гул. Большинство гостей, конечно, не знали всех подробностей, поэтому им моя дерзость наверняка казалась странной. «Потому что победитель может быть только один», — улыбнулся Тертиус. «Иначе какие же это состязания, если все адепты могут сбиться в кучку и носиться толпой, собирая фрагменты? Но... Снова заикнулась я. А если серьезно? С нажимом продолжил Тертиус. Выяснилось, что группа Шейра Дерсиди не открыла последний сундук. Значит, последней части ключа у них не было. Так что победить без вас они точно не смогли бы. Ах, вот оно что. Я послала в сторону Марлис прожигающий взгляд. То есть все ее сомнения и гнев тогда были всего лишь хитростью? Она еще изображала из себя святое правосудие. Мол, если бы не мы, победа уже была бы не в кармане. А я знал, что этим девицам доверять нельзя. Тихо проворчал Хью. Они прекрасно знали, что у них не хватает элементов, и решили выехать за наш счет. «Но не волнуйтесь», — прервал наше рассуждение князь. «Адептки группы Фрейна Дерсиди получат компенсацию за то, что едва не пострадали в схватке с духом Туманного озера. К сожалению, подобного развития событий мы не предполагали. Ханека не видели много десятков лет, и его не могло пробудить даже сильное магическое воздействие. Перед состязаниями весь маршрут неоднократно проверяли. Однако это случилось. Мне очень жаль, что адепты подверглись опасности. И я хочу выразить благодарность Шейру Дерсиди за то, что он быстро среагировал на угрозу жизни адептов и устранил ее». Фрейна окатила жгучим вниманием всех гостей, особенно женской их части. Однако ни один мускул на его лице не дрогнул. Он лишь скупо кивнул в ответ на все похвалы. «Наградой для адептов победившей группы будет...» Тертиус выдержал интригующую паузу. «Личная стипендия от меня сроком на год. Для каждого. Ежемесячно 500 золотых килонов». «Ого!» — сразу высказался Хаймель. «Это очень приличная сумма. Откладывать можно». «Интересно, какова награда от остальных князей за победу?» Сразу включился в разговор Лаус. «Если это всех стипендия, то это же можно жить припеваючи». «Я слышала, в прошлом году были какие-то ценные подарки», — вставила Мини. «Но стипендия, конечно, лучше. Вы сначала победите во всех состязаниях, а потом уже подсчитывайте доход», — вставила я. «Получать стипендию вы начнете с нового учебного года», — продолжал Тертиус. «Я желаю всем дальнейших успехов в практике. А теперь начинается бал!» С этими его словами снова грянула музыка. Гости разошлись по группам, обсудив все случившееся, а кто-то отправился в фуршетный зал, где как раз закончили накрывать столы. Кто-то ринулся поздравлять княжеского сына с праздником, но он явно не любил излишнее внимание. Поэтому, вежливо отговариваясь, быстро покинул свое место и затерялся в толпе. «Ну что ж, настал мой час». Я слегка разгладила юбку и уже направилась было к Фрейну, чтобы наконец хоть что-то выяснить о его состоянии и успокоиться, как он вдруг отвернулся и, сунув руку за пазуху, быстрым шагом покинул зал. Я остановилась как идиотка на полпути, как будто внезапно забыла, чего хотела, но не бежать же за ним бегом, верно? Наверное, мое лицо было настолько ошарашенным, что это видели все вокруг. И если продолжу преследовать Фрейна, то буду выглядеть совсем глупо. «Шейра Вайтвин!» Я вздрогнула и словно в замедленном действии повернула голову. Передо мной стоял Эйгон Мильн и приветливо улыбался. «Шейр Мильн!» — выдавила я. «Добрый вечер! Поздравляю вас с днем рождения! Я очень рада присутствовать здесь, среди гостей!» Дежурные фразы срывались с языка сами по себе, хоть мысли были совсем о другом. «Позвольте пригласить вас на танец!» Эйгон протянул мне руку. «Я бы спросил разрешения у вашего супруга, но, к сожалению, не вижу его. Как только он вернется, уверена, он не против». Внезапно разозлилась я и с готовностью оперлась на предложенную мне ладонь. «В конце концов, что теперь страдать весь вечер от внезапно вскрывшегося безразличия моего так называемого мужа? Да черта с два! Буду танцевать!»